Виктор Семенович Рягузов. Плоды служения, начатого Мариной. Опытный врач, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, дипломированный психолог Марина Шампанская была известна в церкви своей великой отзывчивостью к людским нуждам и детским доверием Богу. Люди обращались к ней со своими болячками. Она осматривала больных, направляла к специалистам, давала добрые советы, как вести здоровый образ жизни, попутно ласково-сердито распекая за беспечность и пренебрежение заботой о здоровье. Марина была инициатором многих социальных проектов. Причиной тому была не только ее кипучая энергия, но и душевная чуткость, неравнодушие, полная неспособность пройти мимо чужой боли. Она стояла у истоков создания церковной группы, работающей по программе «Анонимные алкоголики», и сама принимала участие во встречах созависимых, женщин, в семьях которых есть алкоголики или наркоманы. Это служение продолжается по сей день. Марине принадлежит особая заслуга в организации первого в Самаре хосписа. Вернувшись в Самару после знакомства с работой хосписов за рубежом, Марина собрала врачей и медсестер нашей церкви и вдохновила их безвозмездно служить страдающим людям в свободное от основной работы время. И она сумела увлечь людей за собою. Прошло время, и из добровольческой группы медиков-христиан хосписное служение превратилось в официальное медицинское учреждение, но не утратила духа человеколюбия и самоотверженности. Я восхищаюсь этими людьми, которые трудятся за мизерную зарплату, вкладывая все сердце в эту работу. Они снимают не только физическую, но и душевную боль. Со временем в Самаре появились и другие хосписы, но христиане были первыми в этом благом деле для жителей нашего города. Одно время в хосписе работал Виктор Зубарев, врач по специальности и проповедник по призванию. Как-то он сообщил мне, что один из опекаемых им больных непременно хочет побеседовать со мной. Я пришел и обомлел от удивления. Передо мной стоял Валентин Ц., друг юности моих старших братьев. Когда он был подростком, ему отрезало трамваем ноги, и он ходил на протезах. Валентина воспитывал отчим, человек очень жестокий. После побоев отчима он скрывался у нас в доме, и мама лечила его раны. Увидев меня, Валентин заплакал. «Я много раз видел тебя по телевидению и хотел с тобой встретиться и с тетей Раей. Я виноват перед вами, я испортил жизнь Женьке и Вальку. Я учил их грешить, простите меня». Валентин признался в давних некрасивых поступках. Когда его забирали в медвытрезвитель и спрашивали там фамилию, он назывался Валентином Рягузовым, точно указывая дату рождения моего брата, его домашний адрес и место работы. После этого дирекция завода получала извещение из медвытрезвителя с просьбой провести работу с пьющим сотрудником. Брата лишали премии, ибо бумажки верили больше, чем самому человеку. Валентин знал, что обречен умереть. Он с жаждой ловил каждое слово, когда я рассказывал ему о пути спасения, а затем искренне молился о прощении грехов. Я думаю, Бог помиловал этого великого грешника из-за козней, которого мои старшие братья удалились от Божьей истины. Вспоминаю еще одну историю, связанную с хосписом. Однажды мой друг Володя П. позвонил мне в церковь и сообщил, что в хосписе умирает его давнишний друг, дядя Саня. С этим человеком я работал в одном цехе на 4-м ГПЗ. Дядя Саня охотно посещал церковные массовые мероприятия, но серьезного отношения к вере не проявлял. Даже когда у него обнаружили рак, это не склонило его посещать церковь, хотя на работу он ходил, а потом болезнь взяла свое и приковала его к постели. Я приехал к больному. Дядя Саня узнал меня. Ему было очень тяжело, и я снова напомнил ему, что Господь его любит и желает спасти его душу. Предложил помолиться. Больной очень искренне попросил Бога простить его грехи. Лицо его просветлело. Пожелав ему помощи от Господа, я вышел из палаты. Только приехал в церковь, мне снова позвонил Владимир. Дядя Саня умер. Однажды меня пригласили еще к одному умирающему, Владимиру С. Работники хосписа заботились о его физическом состоянии, но не здесь была главная причина его страданий. Володя впервые переступил порог нашей церкви в начале 90-х годов, но не задержался в ней. Он принимал активное участие в движении анонимных алкоголиков, и ему доставляло удовольствие помогать несчастным жертвам Бахуса. Но с Богом он так и не примирился. И вот теперь его жизнь подходила к концу. Врачи поставили ему диагноз – рак слезной железы. Когда я навестил его, то обезображенная часть лица была прикрыта платком. Он узнал меня. Мы стали говорить о жизни, о Боге. Когда Володя узнал о страшном диагнозе, он решил взять от жизни все, что можно. Однако домой пришлось все же возвратиться. Кому нужен немощный человек? Отношения с женой и дочерью были враждебными. Еще хуже было состояние вражды с Богом. Я говорил Володе о любви Бога к грешникам, о пути покаяния, но не чувствовал никакого отклика на благую весть в его сердце. Я внутренне воззвал Господу о помощи, и Бог положил мне на сердце слова, которые я сказал больному другу. «Знаешь, в мире звучат два голоса – Божий и сатанинский. Первый говорит: ищи спасения, молись, а второй говорит: ничего не ищи, это бесполезно». И тут Володя сказал: «А я 50 лет второй голос слушаю. Отрекись от него, Володя, он тебя погубит. Молись, чтобы Бог тебя избавил от этого искушения». И тут Володя начал молиться. Я и плакал, и ликовал, душа спасена. Через неделю я заглянул к нему опять. Он лежал, не открывая глаз. Видно было, что ему очень тяжело. Он примирился с женой и дочерью, попросив у них прощения. Я прикоснулся к его руке. «Володя, я пришел тебя навестить. Яря Гузов Виктор». Он приоткрыл неповрежденный болезнью глаз и произнес: «А ты не один пришел». «Кто же пришел со мной? К кого ты видишь?» Володя не ответил. Я понял, что он скоро уйдет. Я просил Господа, чтобы он на своих руках перенес душу страдальца от этого мира в светлые небесные обители. В этих душепопечительских встречах не было и капли моих заслуг. Все они принадлежат доктору Марине. Своим служением она проложила путь Господу к этим сердцам. В 2003 году церковь облетела страшная весть. Всеми любимой сестре поставили страшный диагноз – рак желудка. 2 года продолжалась борьба, операции, мучительные процедуры, великое терпение и мужество в страданиях. До последнего дня церковь молилась и надеялась на чудо. Пока оставались силы, Марина не оставляла служения. Сестра теряла силы, но продолжала ободрять близких и друзей надеждой на Бога. Круглосуточная молитвенная цепочка продолжала действовать еще какое-то время после ее перехода в небесные обители. Своей смертью доктор Марина прославила Христа. За 2 дня до ухода в вечность она просила меня: «Не пойте на моих похоронах траурных песен, а пойте только песни прославления». Так мы и сделали, прощаясь с ней летом 2005 года.